В феврале 88 года, сообщил Павел Николаевич. Очень милое вино. Вообще-то я больше люблю бордо, например, Шато Тальбо 89-го. Но оно капризное. Откроешь, и нужно почти час ждать, пока резкость уйдет. Бургундское в дороге предпочтительнее. Или у вас другое мнение? А сколько оно стоит? — осторожно спросил я. Эх вы! Это про женщину сначала спрашивают, сколько стоит, а потом пробуют. С вином же все наоборот. Сначала пробуют, а потом уже спрашивают, сколько стоит. Толик, между тем, вынул закуску, бутерброды с икрой и рыбой, уложенные в пластмассовую коробочку. В другой коробочке оказалась клубника. Потом он взял со столика и посмотрел на свет стаканы, поморщился и унес их прочь. К сожалению, бургундских рюмок здесь нет. Придется пить из общепитовских. Уж извините, с издевательской грустью молвил мой попутчик. Переживу как-нибудь. Толик воротился с другими чистыми стаканами. Сопровождала его радостная проводница. Я договорилась в третьем купе. «Спасибо, голубушка, за хлопоты», — кивнул Павел Николаевич. «Но мы уже подружились. Толик, поблагодари девушку за заботу». Вернувшись, телохранитель достал из кармана складной нож со штопором, откупорил бутылку и уверенным официантским жестом, несмотря на покачивание вагона, разлил рубиновое вино по стаканам. «Спасибо». «Иди спать», — распорядился Павел Николаевич. И, глядя вслед уходящему, добавил: «Отличный мужик. Горбачева охранял. Теперь вот со мной. Уже 5 лет. Стреляет, как бог. А удар? И вообще он человек, можно сказать, исторический. А вы не боитесь, что он когда-нибудь в вас выстрелит?» — ехидно поинтересовался я. «Нет, не боюсь. Если он даже Горби не пристрелил, то мне бояться нечего. Эти люди стреляют или во врага, или в себя. Странный народ. Кстати, давайте выпьем за русский народ. Знаете, когда все это началось, я думал, через год, максимум через два, нас всех на вилы поднимут. Ничего подобного. Наоборот, сын трудового народа Толик меня и охраняет. За народ. Нет, за это я пить не буду. Почему? Из принципа. Бросьте. Человек с принципами — это всего лишь щадящий синоним к слову «неудачник». Значит, беспринципность — всего лишь синоним к слову «преуспевание». Вы со всеми такой вредный или только со мной? Нет, не со всеми. Ну, если бы народом был я бы давно уже был на вилах, засмеялся Павел Николаевич. Какой вы злой. Вы, наверное, просто бедный. Но за ненависть мы пить не будем. Выпьем за любовь. Вы допускаете, что такой мерзавец и мироед, как я, способен испытывать это чувство? Отчего ж не допустить? Самых трогательных романтиков я встречал в зоне, когда писал очерк 200-летию Владимирского централа. Романтика? При чем тут романтика? Любовь добывается из такого же дерьма и грязи, что и деньги. Ее так же, как деньги, легко потерять. Может, когда-нибудь люди будут на кредитных карточках копить не баксы, а любовь? Ого! Вы не пробовали сочинять? — довольно ядовито спросил.